Глава 181. Беспорядочные чувства Дань Фэй. Хе-хе, маленькая Дань, что такое? Ты выглядишь не очень-то довольный. Неужели Цзян Чэнь чем-то обидел тебя? Спросил дедушка, усмехнувшись. Нет, просто мне не нравится его напыщенность. Да кем он себя возомнил? Учитель, этот поганец посмел отказаться стать вашим учеником, хотя вы столь великая личность. Маленькая Дань, это не похоже на тебя, улыбнулся дедушка. С каких пор нашу маленькую Дань волнуют подобные вопросы? Дань Фэй немного рассердилась. Учитель, я постоянно добра к вам и защищаю справедливость, а вы лишь издеваетесь над бедной Даньер. Ха-ха, подумать только, что у Дань Фэй, о которой мечтают все парни в столице, есть и такая девчачья сторона. Маленькая Дань, если бы все они увидели тебя нынешнюю, то, несомненно, их представление о тебе кардинально бы изменилось. И пускай меняется. Кто просил этих глупых детей думать обо мне? Было очевидно, что наедине с дедушкой она вела себя куда раскованней, и ее текущее поведение сильно отличалось от того хладнокровия на банкете. Ладно, маленькая Дань, шутки в сторону. Цзян Чэнь отказал мне потому, что он понимает суть этого вопроса. Если уж быть предельно честным, то хотя я и могу дать ему несколько советов на его пути боевого дао, однако в долгосрочной перспективе я действительно недостоин быть его учителем. Сильный шок отразился в очаровательных глазах Дань Фэй, когда она произнесла: «Учитель, это оценка. Не слишком ли она завышена?» Хотя Дань Фэй и была подобрана дедушкой с самого детства и с тех самых пор находилась с ним рядом, но она никогда прежде не слышала, чтобы дедушка оценивал кого-либо столь же высоко. Ведь в глазах дедушки, все эти юноши столицы даже не заслуживали какой-либо похвалы, а те, кого дедушка иногда упоминал, получали лишь стандартную любезность. Такая похвала не может быть слишком высокой для юноши, который, живя в пределах союза 16 королевств, может так легко говорить о происхождении дракона Феникса и создать цветущее вино белой росы. Но ему просто немного повезло столкнуться с выдающимся экспертом, и только-то, сказала Дань Фэй, не желая смириться с этим. Дедушка лишь улыбнулся. Маленькая Дань, ты правда думаешь, что множество экспертов в этом мире просто сидят сложа руки в ожидании человека, который бы подружился с ними? В пределах союза 16 королевств невообразимо много людей, так почему же подобное не произошло с тем же Едаем или Ежуном? Почему этого не случилось с любым другим? Почему такой шанс выпал именно Цзян Чэню? Алые губы Дань Фэй чуть двинулись. Ему просто повезло. Ха-ха, просто повезло. Да, здесь явно имеет место удача. Однако Цзян Чэнь получил милость выдающегося эксперта не только из-за удачи, усмехнулся дедушка. В любом случае, я считаю, что он слишком дерзкий, и это ему точно аукнется. Да даже далеко ходить не нужно, первые принцы и его группа точно возненавидели его за сегодняшнее. Едай, рассмеялся дедушка, если Едай умен, то он не станет враждовать с Цзян Чэнем. Если же ему недостает извилин, то о всех его мечтах о титуле наследного принца можно смело забыть. С другой стороны, хотя это дитя Ежун всегда держался в тени, но кто бы мог подумать, что он будет столь решителен, и даже преодолеет десятки тысяч километров до Восточного Королевства, только чтобы взять Цзян Чэня к себе. Этот Ежун не так уж и прост. Учитель, вы тоже считаете, что Ежун неплох? Впечатление Дань Фэя о Ежуне было намного лучше, чем об остальных принцах. Хотя Едай обладал изящными манерами и самым высоким положением среди остальных принцев, а также выглядел благородным человеком, однако Дань Фэй была довольно умной и проницательной, а ее навык наблюдательности был очень сильно развит, и потому ей совсем не нравилось, как показывал себя Едай. С другой же стороны, Ежун скорее был хитрым, но в то же время внушающим доверие. Ежун действительно правильно поступил, поставив на Цзян Чэня, усмехнулся дедушка и тут же сменил тему. «Маленькая Дань, навести-ка Южный дворец и подготовь кое-что для меня, а то не следует затягивать с проблемой дракона Феникса». Дедушка действительно беспокоился за своего дракона Феникса. И хотя сам процесс с кастрацией был довольно прост, он все равно боялся доверять это кому-то другому. Потому решил провести операцию самостоятельно, но для этого нужно было еще кое-что подготовить. «Хорошо, Даньер сейчас же отправится туда», Дань Фэй знала, что собирался сделать дедушка, но как девушке, ей было неприятно принимать в этом активное участие. «Не торопись, я напишу тебе список, иначе как ты узнаешь, что взять?» Дань Фэй издавна в какой-то мере дружила со старейшиной Нин из Южного дворца, поэтому, когда ей что-то было нужно, она сразу же отправлялась прямиком к старейшине Нин. К сожалению, так получилось, что в этот раз, когда она пришла в Южный дворец, старейшина Нин не оказалась на месте. Тогда Дань Фэй передала список другому знакомому сотруднику и сказала: «Здесь список вещей, необходимых наставнику Е, выбирайте самые лучшие, не обращая внимания на цену». «Да, госпожа Дань Фэй, ваш покорный слуга и сам прекрасно об этом знает. Пожалуйста, подождите немного, сбор всех этих предметов займет некоторое время». Дань Фэй кивнула. «Пожалуйста, подготовьте все как можно скорее». Она отошла в угол приемного зала и нашла тихое место, где смогла присесть. Ей не нравилось стоять за стойкой, поскольку там всегда сновало много людей. В особенности ей не нравились бессовестные взгляды проходящих мужчин, которые буквально пожирали ее тело глазами. И хотя она хорошо закалила свой характер, ей все равно не нравились взгляды, напоминающие о голодных волках. Столь замечательная девушка, как она, была уникальным зрелищем в королевстве Небесного Древа. Даже спрятавшись в углу, она все равно притягивала похотливые взгляды прохожих. Взгляды скользили по всему ее телу, вниз и вверх, даже не пытаясь избегать ее. И если бы не строгий и внушительный вид девушки, который вселял в мужчин ужас, то к ней бы уже выстроилась очередь из желающих пофлиртовать. На самом деле Дань Фэй редко показывалась в общественных местах. Большую часть своего времени она проводила за учебой рядом с наставником, и большинство парней, с которыми она общалась, являлись знатными сынами и учениками королевства Небесного Древа. И хотя эти знатные сыны иногда вели себя несерьезно, тем не менее они старались сдерживаться, поскольку знали о положении Дань Фэй. Даже если у них и были какие-то конкретные мысли, они, опасаясь дедушки, никогда не выходили за рамки приличия. Однако среди обычных людей было не так много тех, кто знал о ней. Из-за всех этих взглядов Дань Фэй ощущала сильный дискомфорт. В этот момент в зал вошли двое людей. Ими были никто иные, как старейшина Нин из Южного дворца и Цао Байши, шедший рядом с ней. Дань Фэй, старейшина Нин была деловым человеком, и у нее уже давно вошло в привычку внимательно осматривать все вокруг себя. И как только она перешагнула порог зала, сразу же осмотрелась. Дань Фэй столь сильно выделялась, что глаза старейшины Нин мгновенно заприметили ее, хотя она и сидела в самом дальнем углу. Ведь она была человеком, к которому даже сама старейшина Нин должна была относиться с уважением. Посмотрев на Дань Фэй, старейшина Нин тут же улыбнулась, восторженно поприветствовав ее. «Так это Дань Фэй, а я-то думаю, почему в такую рань все на ушах стоят, а к нам, оказывается, почетная гостья пожаловала. Почему ты сидишь здесь? Боже, мои подчиненные столь некомпетентны. Пойдем, пойдем, посидишь у меня». Только завидев старейшину Нин, Дань Фэй остолбенела. Ей даже пришлось сделать усилие, чтобы неуверенно поприветствовать ее. «Неужели, сестрица Нин?» Старейшина Нин тут же рассмеялась. «Кто будет настолько глуп и скучен, чтобы выдавать себя за меня?» Старейшина Нин хихикала, пребывая в невероятно хорошем настроении. Она просто обожала наблюдать за подобной реакцией. С тех самых пор, как она приняла вечно зеленую пилюлю, она стала выглядеть как в самом расцвете своей юности, и куда бы ни пошла, везде ее встречали столь же удивленные взгляды. Эти взгляды заставляли старейшину Нин чувствовать себя еще более уверенной в себе. «Сестрица Нин, ты...» Дань Фэй просто не могла найти подходящих слов. «Да ничего, если хочешь сказать, что раньше я выглядела старовато, не нужно стесняться. Я совершенно не против, хо-хо-хо». После чего старейшина Нин пылко взяла за руки Дань Фэй. «Байши, это Дань Фэй, моя любимая сестра. Дань Фэй, это мой новый помощник Цао Байши, у него просто огромный потенциал». «Байши приветствует госпожу Дань Фэй», — улыбнулся Цао Байши. Дань Фэй слегка кивнула в ответ. «Здравствуйте». В это время подошел сотрудник, подготовивший все необходимое. «Госпожа Дань Фэй, все необходимые предметы уже подготовлены. Не хотите ли проверить, все ли в наличии?» Как Дань Фэй могла проверить инструменты и материалы, необходимые для кастрации, прямо перед старейшиной Нин и Цао Байши? Это было бы слишком неловко. Потому она поспешно сказала: «Нет-нет, все в порядке». Затем, залившись румянцем, она обратилась к старейшине Нин. «Сестрица Нин, у дедушки осталось еще много неотложных дел, так что мне нужно идти». Дань Фэй вдруг подумала, что сегодня творилось что-то странное. Этот извращенец по имени Цзян Чэнь столь неожиданно появился на банкете по случаю дня рождения дедушки, и ей показалось, что все произошедшее на банкете было слишком уж странным. А теперь, когда она повстречала свою старую знакомую старейшину Нин, то увидела, что та словно бы помолодела лет на 20. Это было даже странней. Да что сегодня за день такой? Почему все такое странное и чудное? Дань Фэй уже начала подозревать, что ей все это снится. Проводив ее до дверей, старейшина Нин с сожалением спросила: «Дань Фэй, ты действительно так сильно спешишь? Ведь я так хотела поделиться с тобой секретом своей красоты. Ты только посмотри на свою кожу, свою фигуру и тело. Боже, боже, какая ты все-таки красавица! Будь я мужчиной, так бы тебя и съела». Дань Фэй немедленно покраснела. «Сестрица Нин, не шути так со мной. Ты внезапно стала такой молодой, из-за чего посторонние могут принять меня за твою старшую сестру. И если продолжишь говорить об этом, я сгорю от зависти. Хо-хо, чему тут завидовать? Мне лишь повезло заполучить одну вечно зеленую пилюлю. Дань Фэй, эта пилюля, просто нечто. Я даже сама сразу не поверила, когда все мое существо всего за 2 часа словно бы вернулось на 20 лет назад. Вечно зеленая пилюля, очаровательные глаза Дань Фэй вдруг метнулись туда-сюда, после чего она поспешно добавила: «Прости, сестрица, мне действительно пора». Дань Фэй извинилась и, запрыгнув в карету, тут же уехала столь же стремительно, словно ветер. Да что такое сегодня с Дань Фэй? Она выглядит какой-то растерянной. Это совсем на нее не похоже. Старейшина Нин была полностью сбита с толку. Быстро достигнув особняка наставника двора, Дань Фэй, только-только войдя на территорию двора, тут же оставила все подготовленные для кастрации предметы. После этого она бросилась к кустам, и ее очаровательные глаза быстро заметались по сторонам, словно ища чего-то. «Я уверена, что она должна быть здесь. Я тогда разозлилась и просто выбросила ее сюда. Ошибки быть не может. Но почему я не могу найти ее?» Дань Фэй начала сожалеть о содеянном. Почему она поступила столь импульсивно? Однако бутыль с пилюлей была размером с половину кулака, то есть найти ее в кустарниках должно быть довольно просто. Через некоторое время, потраченное на безуспешные поиски, изящный лоб Дань Фэй немного вспотел, на ее носу висела капелька пота, а волосы были слегка растрепаны. Из ее волос даже торчало несколько травинок. Дань Фэй вдруг кое-что вспомнила. «Черт, неужели пока меня не было, тетя Лань прибрала двор и выкинула бутыль с пилюлей?» Эта пугающая мысль заставила Дань Фэй сильно занервничать. Глава 182.1. Госпожа Дань Фэй неожиданно роется в мусоре. «Госпожа, вам что-нибудь нужно?» Когда Дань Фэй позвала тетю Лань, та усердно убиралась неподалеку. «Тетя Лань, вы уже убирались здесь?» Старательная тетя Лань гордо ответила: «Я начала убираться, как только ушли все гости, и в главном дворе я уже один раз прошлась. Может, госпожа считает, что там еще недостаточно чисто? Если так, то я пройдусь еще раз». Тетя Лань, без всякого сомнения, являлась самим воплощением трудолюбия. Именно за эту старательность Дань Фэй наняла ее. Но сегодня из-за этого своего качества она слишком рано принялась за уборку, тем самым помешав Дань Фэй в ее деле. Не зная, плакать ей или смеяться, Дань Фэй спросила: «Ты видела здесь пузырек с пилюлей примерно вот такого размера?» «Пузырек с пилюлей? А что это?» — в недоумении спросила тетя Лань. Пузырек с пилюлей был предметом слишком высокого класса для простой уборщицы, вроде нее, потому она даже не слышала о подобном. Просто небольшая бутылочка, внутри которой лежит маленький комочек. Тетя Лань, вспомнив о чем-то, хлопнула себя по бедру. «Да-да, думаю, я подбирала нечто подобное. Я просто выкинула это в мусорную яму. Госпожа, неужели это было что-то ценное?» Дань Фэй, только услышав про мусорную яму, тут же бросилась туда, подобно выпущенной из лука стреле. Тетя Лань уставилась в пространство, полностью озадаченная увиденным. Встав рядом с мусорной ямой, Дань Фэй прикрыла нос ладонью, а на ее прелестном лице ясно читалось, что она находится в затруднительном положении. Тем не менее, когда она вспомнила о том, как преобразилась старейшина Нин, помолодев лет на 20, Дань Фэй ощутила сильный прилив решимости. Она закатала рукава, обнажив нефритово-белые тонкие руки и, терпя страшное зловоние, начала рыться в куче мусора. Настоящая красавица, чья красота потрясала всех столичных парней, сейчас попросту рылась в мусоре. Любому человеку подобная картина могла показаться довольно нелепой. Хорошо еще, что все это происходило в закрытом особняке наставника двора, так что можно было не беспокоиться, что кто-то посторонний увидит это. «Вот она, нашла!» — вдруг выкрикнула Дань Фэй, стоя на вершине кучи мусора, а ее очаровательные глаза излучали неописуемый восторг. Пара нефритовых рук, вымазанных в грязи и кто знает в чем еще, держала пузырек с пилюлей, а на ее лице расцвела глупая улыбка. Хорошо еще, что пузырек с пилюлей был плотно закупорен, из-за чего можно было не переживать, что грязь могла попасть внутрь. И пока Дань Фэй немного забылась от радости, из-за ее спины раздался голос тети Лань. «Ах, госпожа, что вы делаете? Там ведь собачьи какашки, вы». В этот момент Дань Фэй оказалась в полном замешательстве. Кто-то увидел ее в столь неловкий момент. Все ее лицо перепачкалось землей, а руки по локоть покрылись сплошным слоем грязи. Тетя Лань, никому не рассказывая об этом, хотя Дань Фэй не знала, как нужно быть строгой в подобной ситуации, но постаралась, чтобы ее лицо выглядело максимально сурово. Неважно, насколько хорошим было ее настроение, она попросту не хотела в одночасье разрушить свой образ скромной и утонченной леди. Увидев, как госпожа Дань Фэй, которая всегда любила чистоту, красоту и все прекрасное, рылась в мусорной куче, тетя Лань была в полном шоке, из-за чего ее представление о госпоже перевернулось с ног на голову. Неужели это та самая госпожа Дань Фэй, которая так одержимо относилась к чистоте? После того, как Дань Фэй тщательно помылась 3 раза подряд, выбросила свой перепачканный роскошный наряд и надела чистую одежду, она почувствовала себя так, словно родилась заново. Она схватила пузырек с пилюлей и прижала к себе, будто обнимая банку меда и при этом чувствуя себя вполне счастливо. Женщины любили красиво выглядеть, а неумолимое течение времени являлось естественным врагом всех красавиц. На самом деле Дань Фэй даже не была старой, ей было всего 20 с чем-то лет, не говоря уже о том, что она была прирожденной красавицей и умела позаботиться о своей внешности, благодаря чему выглядела весьма юной. Однако психологическое воздействие от перемен, произошедших со старейшиной Нин, оказалось слишком велико, ведь старейшине Нин было около 40 лет, и тот факт, что она так неожиданно стала выглядеть на 18, обернулся слишком сильным ударом для Дань Фэй. Хотя Дань Фэй ей было 20 с чем-то лет, женщины всегда боялись неумолимого течения времени и в особенности старости. И если подумать, пусть сейчас ей лишь 20 с небольшим, но всего через 10 с лишним лет ей уже стукнет 40. Эти 10 лет пролетят в мгновение ока. И даже такая девушка, как Дань Фэй, иногда задумывалась о том, насколько недолговечна красота. И она не могла ничего с собой поделать, порой сильно беспокоясь об этом. Старейшина Нин вернула себе внешность 20-летней давности практически сразу после приема этой пилюли. Перед этим ощущением молодости и очарованием неувядающей красоты даже Дань Фэй было слишком сложно устоять. Именно поэтому, когда она услышала название «Вечно зеленая пилюля» из уст старейшины Нин, как она могла не разволноваться? Она сразу же вспомнила, что Цзян Чень, когда уходил, что-то сунул ей в руку. Разве это была не вечно зеленая пилюля? Потому неудивительно, что Дань Фэй в такой спешке покинула Южный дворец. Цзян Чень, если это настоящая вечно зеленая пилюля, то я, скрипя сердце, могу простить тебя за все, что случилось ранее. Дань Фэй легла на дорогую кушетку и, положив обе ноги на пуфик, принялась вспоминать все, что произошло за сегодня. Как он там сказал, надеюсь, что вы всегда будете выглядеть молодо и оставаться красивой столь же долго, как живут небеса. Казалось, он сказал об этом совершенно не задумываясь, однако он все же намекал на эффект вечно зеленой пилюли. Возможно ли, что появление этой пилюли тесно связано с ним? Когда Дань Фэй подумала об этом, то резко встала. На ее прекрасном лице появилась тень глубокой задумчивости. Секреты дракона Феникса, цветущее вино белой росы. В рукаве Цзян Чиня поистине тысячи различных трюков. И ведь нет ничего удивительного в предположении, что Цзян Чень как-то связан с вечно зеленой пилюлей. Дань Фэй закусила свою алую губу, а ее прелестное и завораживающее лицо неожиданно покраснело. Когда Цзян Чень вернулся домой, то увидел 2 братьев Ца, которые полностью голыми стояли на коленях во дворе и держали на спинах 2 толстых терновых прута. Глава 182.2. Госпожа Дань Фэй неожиданно роется в мусоре. Когда они увидели Цзян Чиня, то их головы поникли так низко, что опустились почти до промежности. Юный господин, увидев возвращение Цзян Чиня, Сюй Тун почувствовал себя немного неловко, после чего подошел поприветствовать его. «Что это? Покаяние в содеянном через наказание?» — с тенью улыбки спросил Цзян Чень. «Юный господин, что бы я ни говорил, эти 2 даже слушать не хотят. Они сказали, что если я не накажу их, то они останутся стоять на коленях до самой смерти», — беспомощно сказал Сюитун. Хоть он и являлся капитаном 8 личных стражей, но просто не мог поднять руку на своих братьев. «Сюитун, может хватить уже конючить, как баба? Почему бы тебе не сделать то, что требуется, ведь нас не пугает боль?» Вспыльчивый характер Цашиня проявил себя во всей красе. Цзян Чень раздраженно подошел и пнул обоих братьев по заднице, послав их целовать землю, после чего бросил: «Вы оба, встаньте и перестаньте вести себя как дураки». Нет, оба брата были столь же упрямы, как настоящие ослы. «В этот раз мы сильно провинились. Если вы не накажете нас, то мы сами сделаем это. Брат, давай ты ударишь меня первым. Мы будем бить друг друга по очереди до тех пор, пока не иссякнут силы», — предложил Цашань. Эти братья были людьми слова, и они действительно подобрали прутья и начали яростно хлестать друг друга. Сделать ставку на такое представление весьма неплохо. «Неужели это мошенник Цабайши научил вас этому? Разве вы, двое дураков, сами смогли бы до такого додуматься?» Цашань и Цачуань вкладывали всю свою душу в это наказание, но стоило им услышать слова Цзянчиня, и они замерли, как вкопанные. И правда, именно дядя Цабайши научил их этому. «Ладно, вы, вероятно, немало натерпелись в узилище, да и сейчас наказали себя достаточно, а ведь я даже не говорил, что собираюсь что-то сделать с вами». Цзян Чэнь не был суровым человеком, тем более что ошибка, совершенная его людьми, не была такой уж серьезной. «Но ведь мы нарушили закон и летали по столице, и чтобы спасти нас, юный господин даже потратил свой шанс сделать наставника Е своим учителем». Услышав эти слова, Цзян Чэнь слегка улыбнулся. «Должно быть, это Тянь Ша вам выболтал». Эти двое братьев остолбенело замерли, подумав, что случайно сдали даже Тянь Шаа, потому они поспешно закачали головами. «Нет-нет-нет, мы сами обо всем догадались». Цзян Чэнь, глядя на этих двух дураков, не знал, смеяться ему или плакать. Он сказал: «Запрет на полеты в столице – действительно дрянной закон. Я подумаю над тем, чтобы зарегистрировать наших златокрылых птиц мечей, и когда у нас появится разрешение, мы сможем свободно летать над столицей. А теперь вы оба поспешите и обработайте свои раны. Юный господин больше не желает обсуждать этот вопрос, так что хватит все драматизировать», — сказал Сюитун, посмотрев на братьев Ца. Увидев, что Цзян Чэнь действительно больше не намерен развивать эту тему, двое братьев, наконец, ушли. «Неплохо, Сюитун, ты уже чувствуешь себя более уверенно в качестве капитана стражи. И как я погляжу, твое развитие достигло пика 9 меридианов истинной Ци. Похоже, ты на волоске от становления мастером истинной Ци». Скорость развития Сюитуна также была довольно быстра. Хотя он и получил помощь от Цзянчиня, Сюитун изначально обладал по-настоящему высоким потенциалом. Другие его личные охранники все еще оставались на 8 меридианах истинной Ци. Сюитун же находился на пороге прорыва в более продвинутую сферу истинной Ци и был уже в полушаге от того, чтобы стать мастером 10 меридианов истинной Ци. «В прошлый раз я дал тебе лук, Сюиша, а теперь следуй за мной, я передам тебе пару техник для лука и стрел, чтобы увеличить твою боевую мощь». Цзян Чэнь отвел Сюитуна в тайную комнату и на словах передал ему несколько техник лука и стрел. Он также передал Сюитуну основы глаза бога и уха ветра. «Эти два тайных искусства чрезвычайно важны для тренировки твоего зрения и слуха. Если ты дополнишь свои техники этими двумя искусствами, то тебя ждет блестящее будущее в Дао лука и стрел». Сюитун был сильно тронут, после чего ответил дрожащими губами: «Брат, ты мой спаситель. Если бы не ты, то я, скорее всего, до сих пор горбатился бы в племени Инлань на землях Цзянхань». Сюитун еще в детстве лишился родителей и всегда жил под чужой крышей, кое-как устроившись и зарабатывая себе на жизнь в племени Инлань. Вождем племени Инлань был дядя Цзянчиня, а, следовательно, и дядя Сюитуна. Теперь все это в прошлом. Даже при таких обстоятельствах ты неустанно стремился вперед, занимаясь самосовершенствованием, так что рано или поздно ты просто обязан был добиться успеха. Цзян Чэнь похлопал Сюитуна по плечу, как вдруг потерял ход своих мыслей. Затем он внимательно посмотрел прямо в глаза Сюитуна, и одна странная мысль возникла в его голове. «Сюитун, ты когда-нибудь видел своих родителей?» — неожиданно спросил Цзян Чэнь. «Мои родители погибли в заграничной поездке, когда мне было 6. Тогда, как ты думаешь, твоя мать, которая приходилась мне тетей, была похожа на дядю?» Сюитун постарался вспомнить и кивнул. «Согласно моим воспоминаниям, Черты лица моей матери и дяди действительно очень похожи, примерно на 60 или 70%. Цзян Чэнь кивнул и улыбнулся. Хорошо, тогда усердно тренируйся. У меня есть два редких нефритовых диковинных плода. Когда ты станешь мастером истинной ци и стабилизируешь свое развитие на 10 меридианах истинной ци, то сможешь съесть один из этих фруктов. С его помощью ты точно поднимешься на один уровень, достигнув 11 меридианов истинной ци. Цзян Чэнь отдал один фрукт своему отцу, и у него осталось еще два. И теперь, когда он пообещал один из них Сюитуну, остался еще один. Цзян Чэнь планировал наградить последним любого из телохранителей, который первым, после Сюитуна, прорвется в мастера истинной ци. И помни, тебе нужно съесть лишь один нефритовый диковинный плод. Даже если съешь больше, эффект не станет сильнее. Я отдаю тебе на хранение оба фрукта, один для тебя, а другой отдашь любому из личной охраны, кто после тебя станет мастером истинной ци. Теперь ты отвечаешь за них. Глава 183.1. Двоюродный брат Цзян Юй и его будущее. Проводив взглядом светящегося от счастья Сюитуна, Цзян Чэнь зашел во внутренний двор. Он довольно давно жил в столице, но уже забыл, когда в последний раз как следует разговаривал со своим отцом, Цзян Фэном. Чэньер, я слышал, что сегодня ты был на банкете по случаю дня рождения духовного короля и защитника королевства, спросил Цзян Фэн, увидев Цзян Чэня в таком хорошем настроении. Да, так и есть. Отец, ты тоже следил за этим? Ха-ха, естественно, я всегда буду уделять внимание подобным вопросам, ведь это духовный король и защитник королевства. Эх, когда же я, Цзян Фэн, смогу достичь подобного уровня? Спросил Цзян Фэн, восхищенно глядя в пространство. Нет ничего невозможного на пути боевого Дао, улыбнулся Цзян Чэнь. До этого он не замечал, что его отец был настолько помешан на боевом Дао. Хотя, немного подумав об этом, Цзян Чэнь понял, что в этом не было ничего удивительного. Ведь прежний Цзян Чэнь был столь бесполезным пижоном, а будучи герцогом Цзянхань, Цзян Фэну приходилось отвечать за все, что происходило на его территории, будь то совсем мелкие или большие дела. Ему пришлось взять на себя роли обоих родителей, как отца, так и матери, а также заниматься различными повседневными заботами. Разве у него могло остаться время для своего собственного развития? Но теперь, когда он больше не являлся герцогом Цзянхань и стал обычным человеком, уровень его развития рос не по дням, а по часам. И сейчас он уже был мастером истинной ци на пике 11 меридианов. Увидев, насколько сильно его отец увлекся боевым Дао, Цзян Чэнь действительно захотел дать ему пилюлю раскрытия пяти драконов. Но немного поразмыслив, он сдержал этот порыв. Он никогда прежде не использовал эту пилюлю, и потому лишняя спешка была ни к чему. Не будет ничего страшного, если он отдаст одну из пилюль отцу, когда на себе испытает ее действие. А разница в несколько дней особой роли не сыграет. Цзян Чэнь уже сделал все необходимые приготовления, когда возвращался из особняка наставника двора. Он планировал заняться уединенной тренировкой и принять пилюлю раскрытия пяти драконов, начав процесс трансформации истинной ци в духовную, проникнуться духовной сферой и создать свой духовный океан. И на это у него могло уйти как совсем мало, так и очень много времени. Цзян Чэнь сам точно не знал. Ах да, точно, у меня к тебе есть вопрос, и он может показаться немного неожиданным. Цзян Чэнь вдруг вспомнил про одну странность, касающуюся Сюитуна, и решил спросить об этом у своего отца. Что за вопрос? Я только что говорил с Сюитуном и вдруг ощутил, что нет резонанса в нашем родстве. Это кажется несколько неправильным. То есть неправильным, выражение лица Цзян Фэна стало немного неестественным. Если мать Сюитуна, родная сестра моей матери от одних и тех же родителей, то мы должны обладать общим родством и между нами должен существовать определенный резонанс. Вероятно, ты просто ошибся. Он точно родной сын твоей тетки, тут не может быть сомнений, усмехнулся Цзян Фэн. Ладно, Чэньер, твоя мать скончалась больше 10 лет назад, так что давай больше не будем говорить о печальном. Если у тебя нет неотложных дел, ты бы лучше навестил своего третьего дядю, который вместе с нами прибыл в королевство Небесного Древа, ведь ему сейчас довольно одиноко. Цзян Фэн, похоже, не хотел больше говорить об этом и потому сразу сменил тему. Цзян Чэню показалось, что поведение отца было немного странным, но он все же не стал развивать эту тему. «Хорошо, я обязательно проведаю его. Отец, береги себя». Цзян Чэнь покинул комнату Цзян Фэна и пошел навестить третьего дядю Цзян Туна, ведь он как раз хотел обсудить кое-что, касающееся его младшего двоюродного брата Цзян Юэ один. Третий дядя, я чувствую, что у Ся Юэ есть потенциал по части налаживания необходимых связей и знакомств, к тому же он неплох в бизнесе. Что скажешь, если я попытаюсь пристроить его во дворец бесчисленных сокровищ в качестве ученика или еще кого? Какой отец в мире не думает о своем сыне? Когда Цзян Тун услышал слова Цзян Чэня, то был вне себя от радости, сказав: «Ченер, не делайся Юю сидеть целыми днями сложа руки. Будет просто замечательно, если он сможет попасть в дворец бесчисленных сокровищ. Хорошо, тогда я поговорю об этом с Фэн Янем, когда он придет. Как говорится, помяни черта». Пока Цзян Чэнь разговаривал с Цзян Туном и его сыном, кто-то снаружи пришел доложить, что заместитель управляющего дворца бесчисленных сокровищ, Фэн Янь, прибыл с визитом. «Пойдем со мной, Ся Юй, вместе встретим Фэн Яня». Цзян Чэнь потянул за собой Цзян Юя. Фэн Янь последнее время пребывал в просто отличном настроении, ведь сейчас он находился на гребне волны успеха, был повышен и зарабатывал большие деньги. Он ощущал, что все в его жизни складывалось чудесно, и солнце каждый день сверкало очень ярко. Он также прекрасно понимал, что всем этим обязан лишь Цзян Чэню, и потому Фэн Янь старался заботиться об этом чудесном вестнике удачи. Он приходил к нему домой почти каждый день в надежде упрочить свои дружеские отношения с юношей. «Юный господин Чэнь, за время, пока я не видел вас, вы вновь стали героем дня в столице. Вот уж действительно, некоторые просто рождены быть главными героями. И юный господин Чэнь, несомненно, один из таких людей. И я, Фэн Янь, все сильнее завидую вам, брат Фэн, но ведь ты и сам такой же в последнее время», — засмеялся Цзян Чэнь. «Хе-хе, мои маленькие достижения, лишь заслуга благородного человека, известного, как юный господин Чэнь». Манера говорить Фэн Яня была довольно чопорной. Он не смел звать Цзян Чэня братом или тому подобными обращениями, но очень почтительно называл Цзян Чэня юным господином Чэнем. И это обращение было одновременно уважительным и дружеским. «Ах да, юный господин Чэнь, я слышал, что вы с помощью цветущего вина белой росы заняли первое место на конкурсе подарков во время дня рождения наставника Е. Вот уж действительно в столице ничего не скроешь. Разве я не только что пришел оттуда?» — криво улыбнулся Цзян Чэнь. «Столица всегда была местом, где пересекаются ветра и облака. Все новости быстрее всего расходятся именно в столице. Так вот, юный господин Чэнь, как насчет того, чтобы выставить кувшин такого вина на аукцион Дворца Бесчисленных Сокровищ? Если наш Дворец Бесчисленных Сокровищ представит это вино, то мы точно окажемся в выигрыше». Услышав эти слова, Цзян Чэнь уже был готов поддаться этому соблазну. Он взглянул на стоящего рядом Цзян Юя, и у него неожиданно возникла одна идея. Он кивнул, сказав: «Я подарил цветущее вино белой росы духовного качества заместителю главы Ши и наставнику Е. Ингредиенты для его создания стоят недорого, но оно не подходит для широкого производства. Если оно распространится по всему рынку, заместитель главы Ши этому не обрадуется». Поразмыслив об этом, Фэн Янь подумал, что эти слова разумны. Заместитель главы Ши был человеком, который очень сильно любил вино. И если любой человек с улицы сможет за деньги купить цветущее вино белой росы, то разве сможет это вино считаться бесценным? 1. Цзян Юй, он же Ся Юй. Это Ся зачастую встречается в китайских новеллах. Можно сравнить его с русскими уменьшительно-ласкательными суффиксами и просто переводить для себя как «малыш Юй», «маленький Юй» или как-то вроде того. Глава 183.2. Двоюродный брат Цзян Юй и его будущее. «Смотри, у меня есть рецепт цветущего вина белой росы обычного качества. Его уровень ниже, но это все еще бесподобное вино. Вот его можно вывести на рынок алкоголя». И такое существует? Юный Чэнь, это значит, что у нас действительно есть основа для партнерства?» У Фэн Яня загорелись глаза от одной мысли об этом. «Ага, я планирую поставить моего младшего двоюродного брата Цзян Юя заниматься этим. Фэн Янь, что ты думаешь о том, чтобы я в обмен на рецепт этого вина получил место для моего младшего брата во дворце бесчисленных сокровищ?» Фэн Янь на секунду замер, но тут же улыбнулся. «Да лучше просто быть не может. Для простых людей трудно вступить во дворец бесчисленных сокровищ, но для брата Цзян Чэня нет ничего невозможного. Я сейчас же отправлюсь с докладом к заместителю главы Ши, и уверен, что он точно не откажет вам». Фэн Янь был человеком дела, и потому тут же откланялся, чтобы переговорить с Шисяя. «Сяюй, я открыл для тебя этот путь, но вступив во дворец бесчисленных сокровищ, ты будешь уже сам по себе». Цзян Юй с искренней благодарностью произнес: «Брат, я не подведу тебя». Примерно два часа спустя Фэн Янь поспешно вернулся назад, полный нескрываемого энтузиазма. Юный господин Чень, заместитель главы, был прямолинейный и щедр. Он даровал Цзян Юю титул ученика первого ранга. «Это лишь на одну ступень ниже, чем моя должность заместителя управляющего». Ученики Дворца Бесчисленных Сокровищ начинали свой путь в качестве стажеров-учеников. Затем шли ученики девятого ранга, восьмого, и так поднимались, пока не достигали первого ранга. Первый ранг был самым престижным статусом среди учеников. Дальше уже шли должности среднего звена, вроде заместителя управляющего, управляющего, старшего управляющего. Заместитель главы Ши также сказал, что пока младший брат Цзян Юй будет образцовым учеником во дворце, то он, не колеблясь, сделает исключение и возьмет над ним шефство, улыбнулся Фэн Янь. Цзян Чэнь тоже смог оценить всю искренность такого поступка Ши Сяя, после чего сказал: «Фэн Янь, можешь возвращаться. Завтра я отправлю Цзян Юя вместе с рецептом вина, чтобы договориться с вами. Я сам ни в коем случае не буду обсуждать детали, все будет зависеть лишь от самого Цзян Юя». Фэн Янь улыбнулся. Учитывая юного господина Чэня, никто не посмеет плохо обращаться с младшим братом Цзян Юем. «Ха-ха, тогда я возвращаюсь и буду завтра ждать прихода твоего младшего брата». Было заметно, что Фэн Янь явно заинтересовался этим делом и действительно был готов сделать все возможное, чтобы оно стало успешным. Ведь если он справится, то ему, несомненно, зачтут это достижение. Начнем с того, что даже цветущее вино белой росы обычного качества, без всякого сомнения, станет весьма выгодным предприятием. Кроме того, они не просто примут к себе Цзян Юя, но также воздвигнут основы для развития дальнейших отношений с Цзян Чэнем. «Сяюй, я сейчас дам тебе рецепт цветущего вина белой росы обычного качества, и сегодня тебе нужно подумать о том, как провести завтрашние переговоры. Не будь слишком мягким и придерживайся своих минимальных условий, но также не стоит думать лишь о наживе, не видя дальше своего носа, понял? Брат, я знаю меру и непременно буду держать себя в рамках». Глаза Цзян Юя сияли от желания проявить себя. Цзян Чэнь написал рецепт вина обычного качества и, сказав несколько ободряющих слов, отпустил Цзян Юя. Затем он позвал своих людей и, оставив им несколько инструкций, объявил, что собирается заняться уединенным развитием. Цзян Чэнь внешне никак не проявил значимость этой уединенной тренировки. Лишь он знал, что собирался, наконец, принять пилюлю раскрытия пяти драконов и подготовиться к штурму духовной сферы. Из-за своей слабости Цзян Чэнь уже много раз оказывался связан по рукам и ногам. Некоторые проблемы не были бы столь сложны, если бы у него было достаточно сил. Например, та же вражда с Северным дворцом. Если бы он был достаточно силен, то просто перебил бы всех бандитов, и тогда не возникло бы никаких проблем. Цзян Чэнь выучил этот урок и теперь желал стать сильнее. Он вытащил и положил на руку несколько пилюль раскрытия пяти драконов, после чего юноша закрыл глаза и, используя каменное сердце, начал обследовать эти пилюли. Когда его душевная сила остановилась лишь на одной, появившаяся с ней магическая связь заставила Цзян Чэня открыть глаза. Это Цзян Чэнь убрал остальные пилюли. Для пилюли подобного вида одной было вполне достаточно. Больше пилюль не принесет никакой пользы. Цзян Чэнь сел, скрестив ноги, и погрузился в медитативное состояние. Он вновь мысленно изучил информацию, касающуюся пилюли раскрытия пяти драконов. Затем открыл рот и проглотил выбранную пилюлю. Сильный целебный эффект моментально распространился по всему его телу. Он чувствовал себя так, словно в его теле разбушевался океан, а пять свирепых водяных драконов подняли в нем бурные волны, свободно бесчинствуя посреди хаоса. Дышать подобно дракону, выковать свое тело, трансформировать истинную ци в духовную, объединить ее в духовный океан. Всевозможные знакомые мысли мелькали в голове Цзян Чэня, когда он шаг за шагом начал управлять пятью потоками сил, которые носились в его теле, будто сорвавшиеся с привязи дикие лошади. Пилюля раскрытия пяти драконов впитала в себя сущность пяти основных элементов, объединенных в пилюлю, обладающую пятью атрибутами, пятью силами, которые в то же время сформировали некий баланс между собой. Для любого практика боевого дао физическое тело было лишь малым миром. Если практик улучшал свое развитие или прорывался в новую сферу, становясь сильнее, он постоянно расширял и улучшал этот малый мир в своем теле. Подобно большому миру, атрибуты пяти стихий были основой, которая формировала малый мир физического тела, и эта пилюля Цзянчиня фактически закладывала в его теле основу для создания сбалансированного малого мира. На самом деле каждый практик начинал тренировать пять ци в своем теле еще в сфере истинной ци. Так называемые пять ци соответствовали пяти органам, и эти пять ци также соответствовали пяти элементам. Вот только многие практики, которые пробились в духовную сферу, были скованы различными ограничениями, и их основы оказывались недостаточно прочными в отношении пяти элементов. Именно поэтому некоторые могли зайти дальше в своем преобразовании истинной ци в духовную, в то время как другие так всегда и блуждали на границе духовной сферы. Глава 184.1. Пилюля раскрытия пяти драконов и долгожданное вступление в духовную сферу. Сила пилюли раскрытия пяти драконов была поистине яростной и неудержимой. Даже со всей подготовкой Цзянчиня, сила боевого дао, высвободившаяся в его теле, все равно произвела эффект, похожий на огромный взрыв. А надо сказать, что боль, вызванная этим взрывом, была действительно страшной. Даже с таким прочным основанием сферы истинной ци, как у Цзянчиня, ему все равно было трудно вытерпеть эту боль, даже его лоб мгновенно покрылся холодным потом. У него возникло чувство, будто все его внутренние органы перемалывали на кусочки и собирали обратно, а после вновь разрушали и вновь собирали. И пока эти пять свирепых волн бесчинствовали в организме Цзянчиня, этот цикл повторялся снова и снова. Этот бесконечный цикл повторялся день за днем. Шло время, Цзянчинь уже начал привыкать к этой боли. Пять неистовых источников силы медленно приручались и постепенно успокаивались в теле юноши. Что же до Дантеня Цзянчиня, то он уже превратился в серый туманный шар, похожий на море звезд в бесконечной пустоте и вызывающий чувство непостижимости. Цзянчинь наблюдал за изменениями, происходящими в его теле, и знал, что начальный этап совершенствования его тела был завершен. В его дантяне сформировалась начальная форма океана ци. Хм, похоже, способность к преобразованию этого океана ци весьма неплоха. Цзянчинь, мысленно прощупав его, обнаружил, что этот туманный океан ци содержал в себе невероятную силу. Цзянчинь открыл глаза, и на его лице было написано недоверие. Кто бы мог подумать, что пробиться в духовную сферу окажется настолько просто. Это действительно было намного проще, чем представлял себе Цзянчинь. Хотя сила, вырвавшаяся из пилюли, и была огромна, но она лишь принесла с собой боль для проверки силы воли Цзянчиня и не содержала в себе никакой реальной опасности. А самое важное заключалось в том, что Цзянчинь считал, что ему понадобится куда больше времени на прорыв. Однако с момента принятия пилюли и до формирования духовного океана прошло всего 7 неполных дней. Похоже, на это требуется меньше времени, чем я предполагал. Цзянчинь остался весьма доволен результатами своей уединенной тренировки. Кто бы мог подумать, что всего 7 дней назад я был в сфере истинной ци, а теперь стал настоящим практиком духовной сферы. Цзянчинь отличался от других практиков. Большинство из них даже представить себе не могли, какой путь приходилось преодолевать обычным практикам, чтобы трансформировать свою истинную ци в духовную. Однако у Цзянчиня имелись воспоминания из его прошлой жизни и помощь пилюли, бросающей вызов воле небес. Эти два преимущества привели к тому, что ему даже не пришлось останавливаться на стадии в полушаге от духовной сферы, как многим другим практикам. И теперь он стал полноценным практиком духовной сферы как по статусу, так и по силе. Хотя его духовный океан только-только сформировался, не будет преувеличением сказать, что благодаря пилюле, закалившей этот духовный океан, его уровень может быть не так силен, но с точки зрения потенциала, он, несомненно, был лучше других. Сформировать духовный океан – это то же самое, что обрести крылья. Теперь я должен уделить внимание и другим аспектам. Искусство глаз Бога, ухо ветра и каменное сердце неуклонно прогрессировали. И теперь, когда я достиг духовной сферы, мне, естественно, нужно потратить еще больше усилий, чтобы достичь своей цели. И четыре великих искусства, которые я не мог больше тренировать, находясь в сфере истинной ци, теперь тоже могут быть улучшены. Цзянчинь был счастлив обрести возможность тренировать голову провидца. Это было самое важное искусство среди четырех дополнительных в технике звездных летающих кинжалов. Можно сказать, что голова провидца была смесью из трех предыдущих искусств, которая заставляла все семь чувств работать как единое целое. После объединения умственной силой все семь чувств совершали прорыв и начинали резонировать друг с другом, стремясь к более высокой сфере своего развития. Если он преуспеет в своей тренировке, то его сила может быть удвоена. Он будет словно тигр, получивший крылья. А самое главное заключалось в том, что после этого он сможет приступить к тренировкам своих атак с тайнами звездных летающих кинжалов. Выходит, голова провидца использует духовную силу в теле, чтобы стимулировать семь чувств и улучшить восприятие семи отверстий. Это действительно поразительное искусство. Начав его тренировать, Цзян Чэнь ощутил, что это поистине чудесное искусство. Голова провидца позволяет расширить пять человеческих чувств до семи чувств, а затем создать связь между ними. Таким образом, даже если я окажусь посреди огромного пламени, в окружении воды или в ловушке под землей, я все равно смогу двигаться столь же свободно, словно хожу по земле. Голова провидца означала, что любое из своих чувств можно использовать как душе угодно, словно каждая из них имела свое собственное сердце и сознание. Через три дня Цзян Чэнь вновь изучил свои достижения. Отлично, глаз бога и ухо ветра неоднократно прорвались после моего прорыва в духовную сферу. Они уже достигли девятого уровня, в то время как каменное сердце достигло пятого уровня. Голова провидца же всего за три дня раскрыла путь ко второму уровню. Цзян Чэнь остался очень доволен такими результатами. Неплохо, мое нынешнее состояние полностью подходит для практики великих техник. Согласно самым низким требованиям великой техники звездных летающих кинжалов, глаз бога и ухо ветра должны быть, как минимум, седьмого уровня, каменное сердце, пятого, а голова провидца, второго. И теперь, не считая головы провидца, которая только-только стала соответствовать требованиям, остальные же три даже превысили норму. Настало самое время для практики великих техник. Цзян Чэнь обнаружил, что хотя он и имел множество способов атаковать, у него был острый недостаток в смертоносных приемах, а эти звездные летающие кинжалы были именно тем, чего ему не хватало. Великие техники начальной ступени звездных летающих кинжалов, форма стремительного ястреба и форма атакующего тигра. Это были две великие техники начальной ступени, из которых Цзян Чэнь мог выбирать нужную форму. Форма стремительного ястреба стремилась ко всему странному и непредсказуемому, в то время как форма атакующего тигра стремилась к господству. Глава 184.2. Пилюля раскрытия пяти драконов и долгожданное вступление в духовную сферу. Это отличные техники для начального уровня силы. Наверное, я должен изучить обе, подумал Цзян Чэнь и приступил к изучению тайн двух техник. Форма стремительного ястреба требовала понимания тайн ветра, поскольку использовала ритм ветра, чтобы нанести невероятные и неожиданные повреждения. Форма атакующего тигра акцентировала свое внимание на необузданности воды, и подобно огромной морской волне, только начавшей вздыматься, она полностью накрывала своим гребнем соперника. Если эти две великие техники как-нибудь объединить, то они смогут дополнить друг друга. Цзян Чэнь обнаружил, что создатель звездных летающих кинжалов был по-настоящему необыкновенным и мудрым человеком, ведь обе эти техники начального этапа действительно дополняли друг друга. Совершенно поразительное нововведение промелькнуло в голове Цзян Чэня. Хм, когда я тренировал божественный кулак бесконечности, одна из моих рук стала луной, а другая – солнцем. Будет ли совершенно другой эффект, если я соединю основной смысл божественного кулака бесконечности с этими двумя великими техниками? Стремительный ястреб на левой руке, а атакующий тигр на правой. Они будут прямо как солнце и луна, и противник, естественно, не сможет понять, как защититься от подобной атаки. Эта неожиданная мысль сильно воодушевила Цзян Чэня. В этот момент он был подобен дикому зверю, который во время голода ел все без разбора. И эти две боевые техники стали его добычей, которую он яростно желал поглотить. Полмесяца спустя. Хуу. Похоже, на моем пути боевого дао произошло множество изменений. Порой просто нельзя оставаться на одном месте. Эти две великие техники начальной ступени после всех изменений, которые я внес, можно использовать как по отдельности, так и совместно. Когда эти две техники объединятся, их сила будет эквивалентна великой технике промежуточной ступени. Цзян Чэнь был вне себя от радости. С его знаниями о боевом дао, подобные эксперименты практически не стоили никаких усилий. Если нынешний я повстречаю тех учеников Северного дворца, то смогу убить их за считанные секунды. Даже если встречу Лю Цаня, у меня все еще будет 80% шанс на победу, особенно если я совмещу две великих техники. Цзян Чэнь чувствовал невероятную уверенность в себе. Затем юноша укрепил свое понимание божественного кулака бесконечности и рассекающего потока безбрежного океана 1. После вступления в духовную сферу все его боевые техники вновь улучшились во всех отношениях. В частности, произошли поистине титанические изменения в плане силы атаки. Скорее всего, наставник Е дал мне медальон Королевства Небесного Древа потому, что возлагает на меня определенные надежды. Однако он все сказал верно. Все зависит лишь от меня, Цзян Чэня. Мне не нужно ограничивать свои действия из-за кого-либо другого. Я должен делать все, что посчитаю нужным. Зачем заботиться о мыслях других людей? Подумаешь, первый принц. Подумаешь, Северный дворец. Почему я, Цзян Чэнь, должен пытаться изменить этих людей? Отныне я растопчу любого, кто посмеет встать на моем пути боевого дао. После прорыва в духовную сферу Цзян Чэнь стал намного более уверенным в себе. К этому времени Цзян Чэнь уже целый месяц занимался уединенной тренировкой. «Юный господин, вы закончили, юный господин?» Цзян Чэнь окинул взглядом своих последователей и сказал: «Хорошо, похоже, вы тоже в это время не расслаблялись и потому смогли улучшить свое развитие». В частности, Сюэ Тун не подвел Цзян Чэня. Он, как и надеялся Цзян Чэнь, прорвался в ряды мастеров истинной Ци. «Сюэ Тун, меня восхищает твой потенциал. Я буду упорно стараться, чтобы обогнать остальных и стать вторым мастером истинной Ци», — сказал Го Цзинь, не желая отставать. За прошедший месяц Го Цзинь, Вэнь Цзы Ци и братья Ца смогли прорваться с 8 меридианов истинной Ци к 9 меридианам. Оставшиеся трое оказались чуть медленнее по сравнению с остальными, но и они могли в любой момент прорваться к 9 меридианам истинной Ци. Когда Ца Шань услышал столь высокомерные и самоуверенные слова Го Цзиня, то закричал: «Эй, Го, вторым точно стану я, не забывайте и обо мне, Ца Чуане». Хотя Вэнь Цзы Ци ничего не сказала, ее красивые глаза также излучали сильное желание соперничества. «Это хорошо, что у вас есть желание превзойти остальных, однако вы все братья. Помните, что соперничать надо по-дружески и никогда не забывайте о своих пределах», — предупредил Цзян Чэнь. Сюэ Тун улыбнулся: «Не беспокойтесь, юный господин, я всегда приглядываю за ними». Гао Юй тоже улыбнулась: «Если эти хулиганы посмеют бунтовать, то я буду первой, кто их уничтожит». С тех пор, как Гао Юй стала последователем Цзян Чэня, она проделала огромную работу в решении внутренних и внешних вопросов. Из-за этого Цзян Чэнь даже чувствовал себя немного неловко. «Гао Юй, давай отойдем ненадолго», — позвал Цзян Чэнь и повел ее в секретную комнату. «Цзян Чэнь, ты...» Хотя Гао Юй была открытым и откровенным человеком, но в секретной комнате было уж слишком ограниченное пространство. Из-за этого ей стало немного неловко. «Не надо про меня, это ты уже слишком долго задержалась на 11 меридианах истинной Ци. У тебя есть какие-нибудь мысли, касающиеся понимания духовной сферы?» Красивые глаза Гао Юй засияли. «Цзян Чэнь, неужели ты хочешь мне что-то посоветовать? Ты точно все та же Гао Юй, помешанная на боевом дао? Разве без советов со стороны ты не можешь быть уверена в себе?» Выпятив грудь, Гао Юй гордо ответила: «Цзян Чэнь, не недооценивай меня. Я никогда не бросала тренировки боевого дао. Я, Гао Юй, точно стану практиком духовной сферы. И я докажу всем этим сектам, что я, Гао Юй, могу прорваться в духовную сферу даже без их ресурсов. Я ничуть не уступаю людям с так называемым унаследованным телом». 1. Ранее безграничный разрез океанов. Глава 185.1. Первый принц Едай просит о встрече. Хотя семья Лун была полностью подавлена, Гао Юй по-прежнему испытывала глубокую неприязнь к этой семье. И сам факт существования Лун Цзюэ Сюэ, 1, словно костью стоял в горле упрямой Гао Юй. Из-за этой кости она, всегда обладавшая гордостью и чувством собственного достоинства, постоянно ощущала неловкость. Хотя Гао Юй ни разу не упоминала об этом, но она ни в коем случае не готова была принять и признать свое поражение перед унаследованным телом Лун Цзюэ Сюэ. На каком основании эти секты иначе смотрели на Лун Цзюэ Сюэ? Она собиралась доказать им всем, что она, Гао Юй, ничем не хуже ее. У нее не было какого-то особого потенциала, но она была намного более решительной и упорной на своем пути боевого дао, чтобы компенсировать этот недостаток. И Цзян Чэнь, глядя на эту серьезно настроенную женщину, Вдруг кое о чем подумал. Эта женщина была принцессой и могла остаться в Восточном королевстве, чтобы наслаждаться роскошью и богатством, присущими королевской семье. Тем не менее она без колебаний отправилась за ним и стала его последователем. Чего же она желала? Конечно же, прорыва в своем боевом развитии. Цзян Чэнь не отрицал, что Гао Юй чувствовала по отношению к нему некую зависимость, благодарность и даже некоторые смутные любовные чувства. Однако Цзян Чэнь никогда не пытался их поощрять. Не то чтобы юноша плохо думал о Гао Юй, просто он понимал, что в конечном итоге их пути разойдутся, и им не суждено лететь крылом к крылу. Он знал, что не сможет оправдать ее ожиданий, и потому сердце Цзян Чэня дрогнуло, когда он увидел столь решительную Гао Юй. «Даже если она никогда не станет моей женщиной, я, по крайней мере, помогу ей обрести более сияющую и удивительную жизнь, чем она когда-либо могла себе представить». Подумав об этом, Цзян Чэнь внезапно улыбнулся, сказав: «Ты права, ты все еще даже без секты можешь попасть в духовную сферу, и сейчас я дам тебе шанс сделать это». «Что ты сказал?» Красивые глаза Гао Юй удивленно посмотрели на него. Она решила, что ослышалась. «Ты хочешь войти в духовную сферу?» «Конечно», не задумываясь, кивнула Гао Юй. Цзян Чэнь щелкнул пальцами, и пилюля раскрытия пяти драконов среднего ранга упала на ладонь Гао Юй. Эта пилюля называется пилюлей раскрытия пяти драконов, и она дает 90% шанс на переход в духовную сферу. Кроме того, эта пилюля способна сформировать твой духовный океан, вложив в него непревзойденный потенциал. И помни, я не давал такую пилюлю даже Сюитуну, так что ты пока не должна распространяться об этом. Лицо Гао Юй было наполнено потрясением, когда она остолбенело смотрела на пилюлю в своей руке. Ее глаза внезапно покраснели. Она вдруг мысленно вернулась на месяцы назад и вспомнила те чувства, что возникали у нее, когда Цзян Чэнь давал ей советы и заботился о ней, а также обо всем, что им вместе пришлось пережить в Восточном королевстве. «Цзян Чэнь, ты, остановись. Я не люблю суетливых и нерешительных девушек. Ты, мой последователь, и дать тебе полезную пилюлю – вполне естественный поступок». Цзян Чэнь не выносил женских слез. Гао Юй мужественно вытерла слезы. Девушка разочаровалась в себе. Она-то считала, что уже привыкла к помощи Цзян Чэня, не раз получая от него различные советы и многое другое. «Эта пилюля яростно атакует все твое физическое тело и изменит его, сформировав внутри духовный океан. Это будет невероятно болезненный процесс. Потому помни, ты должна стерпеть эту боль. Если ты справишься, то лишь небеса будут твоим пределом. Ты вступишь в духовную сферу и воспаришь, куда сама того пожелаешь». Гао Юй слегка прикусила губу, словно не могла найти подходящих слов, чтобы выразить свои эмоции. «Цзян Чэнь, похоже, что мне, Гао Юй, предначертано судьбой всю жизнь оставаться в долгу перед тобой. Когда бы ты ни захотел, я буду готова оплатить этот долг своей жизнью. Мне не нужна твоя жизнь, я лишь надеюсь, что ты всегда будешь оставаться все той же непоколебимой и упрямой Дунфан Гао Юй, которая всю себя посвятила боевому Дао». Гао Юй остолбенела, в то время как Цзян Чэнь прошмыгнул мимо нее, мгновенно покинув комнату. «Цзян Чэнь, ты настоящий дьявол во плоти. Ты заставил меня, Гао Юй, беспомощно упасть в твою бездну». С тоской самой себе пробормотала Гао Юй: «Нет, забудь, я пошла на все это добровольно. Цзян Чэнь, ты знаешь, твое мастерство полностью испортило мое мировоззрение. Я бы с радостью потеряла всю себя в твоей бездне, нежели остаток своей жизни провела среди посредственностей. Я знаю, что недостойна тебя, и нас разделяет слишком большое расстояние. Тем не менее, даже если я буду лишь рабом или слугой, я по-прежнему готова следовать за тобой до конца своей жизни. А знаешь ли ты, что твоего великолепного сияния, которое ты так небрежно распространяешь, достаточно, чтобы осветить весь мой мир?» Гао Юй, словно в бреду, оторопело стояла посреди тайной комнаты, одновременно грустная и счастливая. «Юный господин, прибыл первый принц Едай, он просит о встрече с вами». Когда Цзян Чэнь вышел, к нему тут же подбежал один из слуг и доложил об этом. «Едай», удивленно замер Цзян Чэнь, а затем махнул рукой: «Отказать. Юный господин, этот принц Едай столь толстокожий, что не желает уходить. Он сказал, что если юный господин не примет его, то он будет всю оставшуюся жизнь сожалеть об этом». «Сожалеть? Из-за него?» Холодно рассмеялся Цзян Чэнь и подумал, что его подчиненные, вероятно, не смогут самостоятельно прогнать Едая. «Забудьте об этом, я сам вышвырну его». Когда он подошел ко входу, то действительно увидел Еде, стоящего в дверях. У принца был выдающийся рост и стройная фигура, подобная ивовому дереву на ветру, к тому же он обладал изящными манерами. Он выглядел довольно приятно, но это была всего лишь его обманчивая оболочка. «Сзян Чэнь, я планировал стоять здесь до тех пор, пока не встречусь с тобой», — тепло улыбнулся Едай, словно они были вовсе не соперниками с взаимными обидами, а старыми знакомыми. Сзян Чэнь слегка улыбнулся. «Первый принц, разве между нами такие отношения, чтобы устраивать подобные бессмысленные шутки?» Едай не придал этим словам никакого значения, все так же демонстрируя превосходные манеры. «Сзян Чэнь, я признаю, что был немного недоволен и даже завидовал тебе на банкете в честь дня рождения уважаемого наставника. Однако, когда я пришел домой, то понял, что был неправ. Ведь если честно, то между нами нет смертельной вражды. Ты теперь владелец медальона Королевства Небесного Древа, а я самый поддерживаемый и любимый всеми принц Королевства Небесного Древа. Так почему мы должны враждовать друг с другом, а не сотрудничать?» «Сотрудничать? Едай, ты пьян? Подружиться и сотрудничать с тобой?» 1. Ранее Лун Цзюэ Сюэ. Глава 185.2. «Первый принц Едай просит о встрече? Вовсе не обязательно», — покачал головой Едай, продолжив серьезным тоном. «Ты же смог сотрудничать с четвертым младшим, так что сможешь и со мной. Ты думаешь, что я, Цзян Чэнь, из тех предателей, у кого 7 пятниц на неделе?» Холодно улыбнулся Цзян Чэнь. «Цзян Чэнь, хорошенько подумай над этим. И если ты того захочешь, я даже могу выступить посредником между тобой и Северным дворцом, чтобы уладить все разногласия. И все те вопросы, касающиеся убийств учеников, можно решить с улыбкой. Мертвых не воскресишь, потому же вы мне обязательно бесконечно враждовать из-за мертвецов. Видишь ли, у меня есть немало связей в секте Дивного Древа. С твоим потенциалом ты непременно вступишь в секту Дивного Древа, а я могу помочь тебе заполучить там более выгодную позицию. К тому же, хватит», — нетерпеливо прервал его Цзян Чэнь. «Едай, так что ты хочешь этим сказать? Хочешь завербовать меня? Так вот, я скажу это четко и ясно, мне это не интересно. Неужели это все лишь из-за того, что четвертый на шаг опередил меня и прибыл в Восточное Королевство?» Едай не желал принимать такой ответ. Он всего лишь меркантильный человек. «Если бы не тот факт, что я тогда был занят, и если бы я знал, что там появился такой человек, как ты, то я бы тоже лично прибыл в Восточное Королевство. Цзян Чэнь, ты не веришь мне? Думаешь, что четвертый действительно способен тягаться со мной за титул наследного принца? Ты действительно хочешь быть рядом с принцем без всякого происхождения и покровителей, тем самым совершая роковую ошибку, которая повлияет на все твое будущее?» Цзян Чэнь засмеялся. «Едай, возможно, твои слова и звучат заманчиво, но я совершенно не заинтересован в этом так называемом королевском влиянии и уж тем более в борьбе за право унаследовать трон. Я помогаю Ежуну лишь потому, что он мой друг, а ты, Едай, мне не друг. Все просто. Тогда мы тоже можем стать друзьями», — поспешно сказал Едай. «В тот самый день, когда я попал в узилище, я понял, что нам не суждено стать друзьями», — замахал руками Цзян Чэнь, нахмурившись, продолжил. «Я задам тебе лишь один вопрос. Ты собираешься катиться отсюда или нет?» Лицо Едая побледнело. Наконец, он больше не смог притворяться и сурово пригрозил. «Цзян Чэнь, значит, ты решил до самого конца упорствовать в своих заблуждениях и противостоять мне? Противостоять тебе? Ты слишком много о себе возомнил. Возвращайся к себе, помочись и посмотри на свое отражение. Разве кто-то, вроде тебя, достоин того, чтобы противостоять мне? Отлично, просто замечательно. Цзян Чэнь, однажды ты дорого заплатишь за свое упрямство и непомерное эго. Тогда ты будешь плакать, кричать и ползать передо мной на коленях, умоляя о пощаде». Едай бросил эти злобные слова и, взмахнув рукавом, тут же удалился. В этот раз он возлагал большие надежды на Цзян Чэня и потому, с трудом сдерживая свое отвращение, отнесся с уважением и любезностью к человеку с талантом, надеясь однажды привлечь юношу на свою сторону. Он также прекрасно понимал, что ему будет очень сложно продолжать публично подавлять Цзян Чэня, ведь у того теперь был медальон. А поскольку он не мог публично угнетать Цзян Чэня, то подумал, почему бы не завербовать его. Поразмыслив, Едай вдруг обнаружил, что преимущества от объединения с Цзян Чэнем значительно превосходили все возможные недостатки. Единственным серьезным минусом было то, что ему пришлось бы улаживать проблемы с Северным дворцом и Луцзи, но преимущества были просто неисчислимы. Тем не менее Едай обнаружил, что его тщательно подготовленный план по заманиванию Цзянчиня оказался напрасным. Хотя у Едая имелись многие преимущества и внушительное происхождение, но что с того? Цзянчинь оказался полностью безразличен к этому. Цзянчинь покачал головой. Он и понятия не имеет, что ему следует делать. Цзянчинь уже собирался было вернуться в дом, когда с другого конца улицы до него донесся топот копыт. К Цзянчиню быстро приближался человек на коне. «Младший брат Цзян, я слышал, что ты занимался уединенной тренировкой. Так ты, наконец, закончил?» Человек на коне издалека заметил Цзянчиня и поднял руку в приветствии. «Генерал Тянь», Цзянчинь был приятно удивлен увидеть, что этим человеком оказался Тянь Шао из гвардии Драконьего Клыка. Конь галопом несся прямо на ворота, прежде чем Тянь Шао натянул поводья, резко затормозив. После чего он мгновенно спрыгнул, заключив Цзянчиня в свои медвежьи объятия. «Младший брат, мы не виделись уже целый месяц. Четвертый принц тоже соскучился по тебе. Смотрю, генерал Тянь поймал весенний ветер, приносящий удачу, и недавно достиг определенных успехов», усмехнулся Цзянчинь. «И это все благодаря тебе. Ведь именно ты дал мне шанс задать тот вопрос наставнику Е. После его советов я заметил, что продвинулся на своем пути боевого дара и уже ощутил край полушага от духовной сферы. Тянь Шао был практиком на пике истинной ци, так что это был невероятный прорыв, что он достиг полушага от духовной сферы. Ах да, совсем забыл сказать, что Линь Цаньли уже отринул оковы мирского и поднялся до первого уровня духовной сферы. Внезапно он стал одним из самых успешных учеников Южного дворца, и потому его шансы на вступление в секту Дивного Древа на следующем открытом наборе очень высоки. Думая о Линь Цаньли, Тянь Шао также испытывал легкий трепет по отношению к нему. Линь Цаньли невероятно решителен на пути боевого дара. «Я не удивлен, что он прорвался», — улыбнулся Цзянчинь. «Нужно будет поздравить его при нашей следующей встрече». Тянь Шао улыбнулся. «Я же говорил, что проведя с ним немного времени, ты обнаружишь, что он действительно достойный друг. Сейчас он постоянно поминает тебя добрым словом и выходит из себя всякий раз, как только слышит, что о тебе хоть немного нелестно отзываются. Думаю, у вас как раз тот случай, когда дружба зарождается в споре». Цзянчинь, улыбнувшись, кивнул, а затем спросил. «Кстати, старина Тянь, ты искал меня по какой-то конкретной причине?» Тянь Шао нахмурил лоб. «Ой, ты только глянь на меня. Я едва не забыл о главной цели своего визита. Через 10 дней пройдет осенняя охота потерянного предела, которая проводится каждые 5 лет. Хочешь поучаствовать?» «Осенняя охота потерянного предела?» — удивился Цзянчинь. «А что это?»